Сладкие блюда для здоровья костей. Эйлатский салат из фиников. 300 граммов фиников, 100 граммов грецких орехов или фисташек, 1 яблоко, 1 лимон, половина стакана сливок. Вымыть финики, нарезать полосками. Орехи растолочь, добавить в них тертую цедру лимона, сливки, нарезанные дольками яблоки и смешать с финиками. Заправить салат сливками,